Среда, 6 апреля 1977 года, 15:30. Москва, площадь Дзержинского. «Юрий Владимирович, разрешите доложить?» «Что, Василь?» «Съездил на Хорошовское шоссе, в Красную Звезду, отдал главреду». «Ну, хорошо, иди». «Юрий Владимирович, там интересная ситуация». «Что?» Чуть нахмурив брови, Андропов подался вперед. «Как я случайно выяснил в разговоре, вчера к ним с аналогичной просьбой обратились из московского уголовного розыска. Тоже третья страница, только другое звание и фамилия». Порученец развернул бумагу и прочел. «Прапорщик В. Черномордин». «Из Мура?» Андропов пораженно откинулся на спинку кресла. «Кто именно, выяснил?» «Да, начальник Мура, Олег Александрович Йоркин». Андропов записал в блокнот, потом кивнул. «Хорошо, иди». Оставшись в кабинете один, Андропов почесал лоб, тяжело вздохнул и пробормотал. «Ни черта не понимаю. Мур-то тут с какого боку?» Он уперся мясистым носом в сложенной лодочкой ладони и задумался, массируя переносицу указательными пальцами. «Надо как-то доставать письмо из Мура. Но проклятые слепые зоны...» «Контору со всех сторон обложили запретами. В партийные органы, от райкомов и выше. Не вздумай лезть. Партийную прессу и профсоюзы. Нельзя. МВД вообще государство в государстве. Имеет собственную контрразведку, полностью независимую от КГБ. Формальных оснований для запроса по письму нет. Надо искать обходные каналы. Звонить Щелокову с просьбой. Ох, как не хочется. Задействовать в темную Алидина?» На миг Андропов заколебался. Начальник управления КГБ по Москве, старый приятель Леонида Ильича по Днепропетровску. В чем-то правы шутники, говорящие, что российская история делится на три периода. Допетровскую, Петровскую и Днепропетровскую. «Оно так и лучше иногда. Я ничего не скрываю», — повеселев, сообразил Андропов, схватил трубку и замер, ошеломленный внезапно всплывшим воспоминанием. «Это же Алидин убеждал меня недавно в предательстве Калугина. Опа, как интересно складывается все». Юрий Владимирович заторможенно вернул трубку на рычаг и откинулся на спинку кресла. «Совпадение? Хм. А может, играют не контрразведку, а лично меня? Черт». Он мрачно уставился на портрет Пушкина напротив. И еще немного поколебавшись, решился и резко накрутил диск. «Виктор Иванович, добрый день, Андропов. Виктор Иванович, как у вас отношения с Йоркиным?» «Хм, это отлично, что отличные. Мы тут незначительно пересеклись интересами с Муром по одной нашей теме. Хочется оперативно, без лишней писанины, проверить гипотезу». «Не в службу, а в дружбу». «Да. Олег Александрович вчера обратился с одной необычной просьбой в редакцию «Красной звезды». Нам бы хотелось увидеть то, что его к этому подтолкнуло. Возможно, это письмо». «Да, это все. Спасибо, Виктор Иванович. Жду». Осторожно вернул трубку на место и замер, задумчиво глядя на аппарат с гербом. Потом, тяжело выбравшись из-за стола, пересел к окну, в кресло у журнального столика, откинул с подноса ослепительно-белую салфетку и высыпал из мензурки на ладонь горку разнокалиберных таблеток. Чуть поморщившись, проглотил залпом, запил парой глотков белого вина и принялся заедать малюсенькими, с палец, слоеными пирожками с капустой. Любимая закуска проскальзывала в глотку без всякого удовольствия. Юрий Владимирович только что впервые всерьез позволил себе представить, что Калугин действительно может оказаться предателем, и от этого допущения на него навалилась дурнота. «Контрразведка первого главного. Скотина. Не дай бог. Я же его протащил сразу через два уровня. Самым молодым генералом в истории КГБ сделал. Предупреждению Алидина не поверил. Андропов торопливо долил из графинчика «Липфраумильх» и бездумно влил в себя еще два глотка. «Ладно, надо еще проверить. По агроному все верно. Поэтому Митрохину тоже сошлось. Еще один из списка, Филатов, уже был в нашей оперативной разработке». Зажмурившись, он вызвал в памяти заученный наизусть текст и принял решение. «Проверю Полякова. Если и тут подтвердится, то...» И он торопливо прервал течение мысли. «Нет, что делать, понятно, но некоторые мысли Андропов предпочитал не думать даже про себя. Так, на всякий случай».